но взаимное доверие пока сохранялось. Во всяком случае, у пастуха и Голубкова. Правда, иногда Сергея одолевало ощущение, что они работают не на государственную спецслужбу, а на какую-то мафиозную структуру. Но кто сейчас разберет, где заканчивается государство и начинается мафия? Лучше об этом вообще не думать, даже не задумываться. Лучше просто держать ухо востро и вовремя проводить рекогносцировку на местности. Любой. Всегда. Так надежнее. А тогда, несколько дней назад, в небольшом особнячке управления, Голубков плотно прикрыл за пастухом дверь кабинета, жестом указал на кожаный диван, а сам плюхнулся в свое кресло за столом. Вполне жизнерадостно плюхнулся. «Ну, как дела, Сережа?» Минут пять поговорили о делах. «Семья, Константин Дмитриевич, в порядке. Вполне прижилась уже в Затопино. Кое-какими благами цивилизации обзавелись. Вот собрался дом подремонтировать. Как ребята? Да так же, как и раньше. Отдыхают. Артист грозится сыграть таки Гамлета. Но дальше угроз дело пока не заходит. По-моему, он скорее какой-нибудь маленький театр купит. Док снял пол дома в Переделкино. Да вы ближе к делу, Константин Дмитриевич». Полковник с минуту молчал, раздумывая, а потом достал сигарету, раскурил и, наконец, сказал, зачем пригласил. «Есть в Италии один славный городок — Флоренция. Слышал, наверное. Леонардо да Винчи, Микеланджело. В общем, есть что посмотреть. Надо слетать туда на 3 дня. Ничего сложного, никаких боевых операций. Надо просто встретиться с одним человеком». «Кому надо?» «Мне надо, Сережа, мне. Как у тебя со временем? Сможешь отвлечься на 3 дня?» «Только давайте без пафоса и таинственности, Константин Дмитриевич. Вопрос ведь не в том, смогу я или нет. Вы же прекрасно понимаете, что это не моя работа, не тот профиль». «Знаю, что не тот», — согласился Голубков, — «но мне необходимо, чтобы отправился туда именно ты. С оперативной точки зрения все предельно просто. Прилетел, встретился и обратно. Но я должен полностью доверять человеку, которого отправляю. Понимаешь, какая штука? Полностью доверять. Это не приказ и даже не задание, Сережа. Это моя личная просьба к тебе. Только к тебе». «Только ко мне? Значит, мои ребята...» «В них нет необходимости. Я же сказал, все предельно просто». «Я могу подумать?» «Можешь. Минуты полторы». Пастух усмехнулся. «И куда только, товарищ полковник, ваша жизнерадостность делась? Все предусмотрел?» «Ну, будем надеяться, что действительно все предусмотрел. Ладно. Надо так съезжу. Выкладывайте». Голубков кивнул. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать. В общем, так. Поедешь через турфирму в составе группы. В это время во Флоренции дать черта туристов, на тебя никто внимания не обратит. Оденься, соответственно, упакуйся. Фотоаппарат есть?» «Есть где-то старый «Зенит»?» «Не пойдет. Купи себе автоматическую дешевую мыльницу. Итак, во Флоренции ты должен будешь встретиться с моим человеком. Он абсолютно надежен, но не профессионал и может наследить. Так что будь осторожен. Этот человек передаст тебе информацию, очень важную информацию. Ее ты должен будешь привести как можно быстрее. Лично мне. Все понял?» «Что именно я буду вести?» «Не знаю», — честно ответил полковник, разведя руками. «Это может быть кассета или конверт. Вот здесь подробности. Прочитай и запомни». С этими словами он быстро набросал своим ровным почерком на листке из блокнота текст и протянул его пастуху. Сергей прочитал несколько раз, закрыл глаза, запоминая, а потом вернул листок Голубкову, который тут же молча его скомкал и сжег в пепельнице. На листке были перечислены место и время встречи, пароль и прочая обычная для подобных мероприятий информация. Затушив в той же пепельнице докуренную сигарету и разогнав рукой дым, Голубков достал из ящика своего стола пакет и подтолкнул в направлении пастуха. «Здесь билеты, паспорт с визой и деньги на расходы. И запомни, Сережа, осложнений быть не должно. Малейшие осложнения означают провал. Тут инструкции будут очень просты. Любым способом, любыми средствами, но вернуться. Есть какие-нибудь вопросы?» «Любые осложнения означают провал. Что ж, кажется, это и в самом деле предельно просто, как вы изволили высказаться, Константин Дмитриевич». Впрочем, пастуха это уже не особенно беспокоило. Он прекрасно понял то, что невольно проскользнуло в словах полковника. Все предельно очевидно. Если у Сергея нет основания не доверять Голубкову, то у Голубкова есть очень веские основания доверять только пастуху. «Интересно, — подумал Сергей, — а если бы я отказался, стал бы он предлагать это дело моим ребятам?» «Что, все так серьезно?» «Серьезнее некуда. Полковник понял, что вопросов не будет. Через месяц информация, которую ты доставишь, станет для нас чем-то вроде западной группы войск для бывшего Союза. Я думаю, этого достаточно?» «Кстати, что касается твоего обычного гонорара, то по возвращении...»